Итак, я вам прочитал все, что можно было прочитать. Теперь все, что нельзя. Начиная с сенсорных процессов, кончая личностью. Прочитал даже в большем объеме, чем это делаю у себя на работе. Одну тему, правда, не прочитал, которая называется «Психическое состояние человека». Но это особая тема. И, в общем, в курс общей психологии эта тема не входит, как правило, не читается. Сегодня мы с вами поговорим на другую тему. Значит, история развития психологии показывает, что так или иначе все современные психологические концепции личности человека, как на Западе, так и на Востоке, определяются одним понятием. Что такое человек? В зависимости от того, как отвечают на этот вопрос на Западе и на Востоке, так и выстраиваются те или иные концепции, как бы они многочисленны не были. Потому что взгляд на природу человека определяет его основные психические свойства. И вот сегодня хочу вам предложить лекцию, которая называется «Концепции человека на Западе и на Востоке». Это моя собственная работа, которую, судя по всему, я написал в 88 году, когда ехал из Чебоксар в Питер в дороге на каких-то обрывках. Муза снизошла. Не знаю, что там снизошло. Знаю, что в купе все были удивлены, что я занимаюсь не делом в то время, как они кушали. Вот. Запивали. Да, запивали. Развлекали. А тут какой-то непонятный человек сидит за столом и чего-то строчит. Так вот, за последние 6000 лет или более, начиная от первых шагов в первобытном обществе, человек вновь и вновь обращается к вопросу, что есть человек, откуда он является и куда уходит. Это три глобальных вопроса, которые стояли, стоят и вечно будут стоять перед человечеством. Как отвечали на эти три вопроса? Что есть человек? На Западе это ответ Аристотеля. Он сказал так. Человек есть прогрессивно развивающееся животное. Откуда он является? Биологическим путем, способом. Куда уходит? В прах, в могилу и навсегда. Эти три ответа потом определят всю судьбу западной психологии. На Востоке традиции Индии. Что есть человек? Их ответ. Духовное существо. Откуда является? Из космоса. Из всемирной души, психеи, которой, этой душой, наделен весь материальный мир. С материальным миром пересекается частично, и в основе своей всемирная психея существует параллельно материальному миру. Параллельно. Это самостоятельная субстанция, самостоятельная сущность. А материальный мир есть способ существования души. Способ существования души. Куда уходит? Возвращается в свою собственную субстанцию, оставляя физическое бренное тело на земле. То есть возвращается в свою сущность, сливаясь с ней и переставая после того, как душа покидает наше бренное тело, перестает существовать как нечто индивидуальное, становится всеобщим. То есть возвращается в то, что можно было бы назвать, по аналогии с биосферой, скажем, психосферой. Ноосфера – это ум. Это только часть психосферы. Это Игнатский. Наш ум воплощается в технику прежде всего. И существует в технической ипостаси. Есть третий ответ. Древний Китай. Точка зрения, совершенно отличающаяся от первых двух. Что есть человек? Существо социальное. Общественное существо. А поэтому является только частью государственной машины. Он такой человек не представляет из себя никакой личности, а есть член общества. И служит ради цели общества, ради цели существования государства и для государства. Поэтому человек не представляет никакой самоценности. Винти по машине. Откуда он является? Из государственного устройства, из социума. Социум – это есть та планета, которая порождает социального человека. Весь Конфуций стоит на этом. А куда уходит? В два места может уйти. В мавзолей или в саркофаг. Как Мао Цзэдун. В саркофаге лежит. Ленин в мавзолее лежит. Это восточная практика. Правда берет свое начало, безусловно, из Египта. Так что готовьтесь к саркофагу. Там может быть не очень уютно, но зато надежно. И будут вас бальзамировать, чтобы потом говорить, вот это был человек 20-го столетия. Есть четвертый ответ, ответ Тибета, но я вам сегодня об этом слово не скажу. Если вас это заинтересует, я вам отдельно прочитаю лекцию о Тибете. Это особая страна, хотя и находится в Китае. Особая культура, совершенно отличающаяся от всего Востока, в том числе от такой мощной культуры, как Индия, а точнее Индо-Арии. Уже не приходится говорить о том, что сильно отличается от всего западного мышления. Хотя есть там тоже свои пересечения. Посмотрим. А Индо-Арии это Тибет, да, или это к Индии? Индо-Арии это коренное население Индии, которого сегодня нет. Но они заложили современную индусскую цивилизацию. Они... Это Гималаи. Вот если есть какое-то сходство между Тибетом и Индией, так это только через Гималаи. И не все Гималаи, а от роги и подножия, где и провел всю свою сознательную жизнь Рерих. Он святой, по понятиям индусов. Причислен к лику святых. Ну, где он был неизвестен, это никто не знает. Но он известно, что он в Гималаях жил. В его записках он пишет, что он был в Шамбале. Он пишет. Ты не дошел до Шамбала, не пустила. Был в Ну ладно, не буду. Да, не будем дискутировать, потому что никто не знает, где находится эта страна. Никто. Может быть, некоторые знают. Вот в этих трех вопросах заключается исторический образ мышления людей. Несмотря на то, осознавал этот человек, прожив на Земле более 6000 лет, или не осознавал, или интуитивно чувствовал только, но на протяжении всех веков человек всегда мыслил раньше, прежде всего, исторически. Поэтому человек есть история, которая воплощена в наших клетках мозга. Это живая история. И если Фрейд в чем-то был прав, то, пожалуй, в этом, полагая, что все древние инстинкты в современном человеке сохранились. Хотя, да, и под контролем его современного сознания. Но сознание оказывается настолько беспомощным, когда эта стихия захватывает человека. Само сознание оказывается управляемым стихийными животрепещущими силами человека. В течение примерно 3000 лет уже философы обращались к этим 3 вопросам. Все философы мира. Что есть человек, откуда является, куда угодно. Вся философия построена на этих 3 вопросах. Наиболее полно, трудно, правда, для понимания, ответы на эти вопросы дал Шопенгауэр. О нем еще поговорим. Это немецкая традиция. Его относят к философам-пессимистам, но это не так. Это очень даже большой оптимизм. Очень даже большой оптимизм. Потому что он себе говорил на вопрос, что будет дальше, отвечал: хуже не бывает. Хуже не бывает. Надо обладать огромным оптимизмом, чтобы признаться себе в этом. Немножко истории нашей. Может быть, вы просто послушайте. Сколько войн было в 20-м столетии? Ты не сосчитал. Россия началась с 905 года. Будем драться. Считать только горячие или холодные тоже. Начала драться. Додралась до Первой мировой. Стала опять драться. Положила миллионы людей на полях войны. Но этого и было мало. Учинила февральскую революцию. Революция Питера. Революция, простите меня, гнилых интеллигентов. Они все это сделали. Милюкова и прочие. Мало им было Первой мировой. Хотя и революция в основном была действительно бескровной. Но привела к крови колоссальной, к октябрю. Это не революция, а Владимир Ильич Ленин своих, во всех произведениях того периода, и в поздних он от этого не отказывался, он это называл октябрьским переворотом. Незаконное взятие власти. Никто и не хотел брать, она лежала на земле, эта власть. Большевики рискнули, ее взяли, подняли и объявили себя государством. Государством большевиков, основанным на 2 основных рычагах – террор и диктатура. Раз террор, значит, должна была быть гражданская война. Пришла гражданка. Ему в одну сторону, ей в другую сторону. Как в песне поется. Гражданская война длилась 4 года. Когда был освобожден Владивосток, Владимир Ильич Ленин вздохнул и сказал: наконец-то эта гражданка кончилась. Наконец-то Владивосток нашинский, его слова знаменитые. Потом начался энтузиазм. Надо было же восстанавливать полную разруху. Новая экономическая политика, НЭП. где были заложены основы нашего теперешнего государства. НЭП заложил эти основы. НЭП привел к тому, что незадолго до своей смерти Владимир Ильич Ленин сказал, нужно изменить всю точку зрения на социализм. Не успел это сделать. Умер. Пришли 30-е годы. Примерно со середины 30-х годов Испания. Опять война. Воевали там кто? Русские. А Долорес и Барурич сидела в Москве. И потом тоже сидела там. Правда, сын ее воевал, погиб. Не успела закончиться испанская эпопея. На востоке новый очаг войны, Хантингтон, где и проявил себя Жуков. И показал свое высочайшее военное искусство, которое он потом применял на полях Второй мировой. Все, что было изобретено, было изобретено там. Одно слово о нем. Он не только знал всю военную литературу, которую положено знать высочайшему полководцу, но он изучал военное искусство Чингисхана, и у него есть блестящая работа на этот счет. Просто блестящая работа. Это не были никакие органы с точки зрения Жукова. Это были хорошо обученные, организованные войска. Они метеором прошли. И в Индии побывали. Да? Не успела остыть восточная бойня. Мы начинаем войну в 1939 году с финнами. Маленькая страна дала нам хорошо по морде. Показала, что наши войска недееспособны. Они действительно оказались недееспособными. Причина вам известна простая. В 1937 году всех военных пустили под откос. Кто мог и умел воевать и знал это искусство. Когда полки возглавляли чуть ли не сержанты, а дивизии младшие лейтенанты, необученные, надо было ожидать очередную бойню. Пришла Вторая мировая, 41-й. Хотя да, Сталин был уверен, что Гитлер не рискнет воевать на два фронта. Потому что он ввязался в бойню с Англией, но развернул свои дивизии и сюда. Куда мы бежали? До Волги бежали. В панике. Спасла Волга. Великая русская река, которую просто так не переплыли. Ну, дальше-то за Волгой уже начинается Урал. Если бы Волга не спасла, Урал бы удержал. Почти 5-миллионная армия, которая находилась на южных границах и восточных, не снимались. Сняли только сибиряков, чтобы Москву отстоять. Но это был один повод. И они так ударили, эти сибиряки, что немцы долго приходили в себя. Очень долго приходили в себя. Сколько мы потеряли, наверное, толком никто не знает. Первую цифру, которую обнародовал, огромную цифру, был Хрущев, назвал 20 миллионов. После него называли 30, потом 40, а теперь никто не знает, сколько в действительности. Это ведь только на полях войны, а сколько в тылу. От одного голода, холода, косяками ведь вымирал народ. Косяками. Устояли. Но казалось бы, ну хватит. Давайте заниматься страной. Стали заниматься страной. Ведь народное хозяйство было восстановлено очень быстро. За какие-то 2 года фактически. При этом создавали атомную бомбу. И уже готовились к другой войне. Третьей мировой. Ну а тут Кимирсен предложил свои услуги. Сталину. Началась война в Корее. А перед Кореей сначала с Японией еще подрались в августе месяце 45-го. Ну, поставили ее на колени, там делать было нечего. Василевский там воевал, потому что Жуков уже фактически был отстранен от всяких военных дел. И сослан для начала в Одессу. А потом в Свердловск. Да, помогали китайцы. Они там положили 20 миллионов своих добровольцев. 20? Ну что это для них 20 миллионов? Ну что? Наши давали технику, мы еще воевали там наши ребята на МиГ-15. Но базировались-то они не в Корее Север, а на нашинской стороне, оттуда летали. Прошло еще некоторое количество лет. Опять наши войска начали бузить, простите за это слово, где? В Европе. Чешская весна. Венгрия сначала. Сначала Венгрия, там Андропов поработал, был послом. Но Венгрия как-то прошла так незаметно. Когда мне пришлось быть в 77-м, 77-й год, в Чехословакии, ведь смотрели как на врага. Просто как на врага. Всем своим поведением показывал народ. Крохотная Чехословакия. Там делать ничего, за сутки ее можно объездить все на машине, потому что дороги прекрасны. Не успели мы разобраться с этими делами. Никита Сергеевич Хрущев отдает приказ расстрелять мирную рабочую демонстрацию. Ни за что. Ты даже ничего не просили. Танками, да и танками. Мелкий конфликт? Не очень. Ну, конечно. С детьми же вышли. Несли лозунги за советскую власть. Под красными знаменами шли. 9 января. Да хуже, наверное, чем 9. Хотя сейчас с 9 января тоже историки не могут разобраться. То ли там царь, то ли там большевики. Не ясно. А Гапон, может быть, и в охранке служит. Темная история. Далее. Уже после Хрущева. Опять не успокоились. Полезли в Афган. 10 лет там воевали. 10 лет. Вообще непонятная война была. Ради чего? Ради кого? Так как же мы будем богатыми, когда надо удивляться, что мы еще как-то на ногах держимся? Про Вьетнам я уж помолчу. И Вьетнам был. А когда вот три страны на фоне всех этих войн миллионами в лагеря, да, тоже война против, собственно. Правда, надо сказать, во Вьетнаме там наших было не очень много. Там в основном были советники, действительно. Ну, были спецназ. Тогда они так не назывались. Но это специально подготовленные люди. Это их работа. Ушли из Афгана. До сих пор там дерутся. Теперь между собой. Результат нашей войны там — гражданская война в Афганистане. Там же самая настоящая гражданская война идет, и неизвестно, когда все это закончится. Талибы просто так не отдадут власть. Воинственные племена, хорошо обученные, которые умеют драться в горных условиях. А наши мальчишки, что они? Не знали, как воевать в этих горных условиях. Их надо было на Кавказе сначала готовить. Конечно, они беззащитными оказались, неподготовленными. Ну а теперь получим Югославию. Вечный очаг военный. Вечный. Получим. Тем более, что сейчас в России никто считаться не собирается. Это не Советский Союз, не монстр. Потому что мы слабы. Мы даже прикрикнуть на них не можем. Я имею в виду на войска НАТО. Вместе вся та бывшая. Душа. Даже их с воздуха не можем прикрыть. Не дай бог втянемся в этот конфликт в конце этого века. Так что вся жизнь отцов, матерей, дедов, бабушек и пра-пра прошла на военном положении. На военном положении. Это история, это факт. Можно еще другие, более мелкие. Но это же история. История кровопролития. О ГУЛАГе я говорить не хочу. Потому что эти войны шли на фоне ГУЛАГа. Одних туда, других туда. Нелестная история получается. Это все к человеку. Так что есть человек? да? Он теперешний человек, наш человек, человек, который воспитывался для самоуничтожения. Он не может быть ни социальным, ни духовным. Он искалечен. Теперь еще одну волну вам назову. Мирную. Иммиграция. Первая ленинская иммиграция, когда цвет научной мысли уехал и культурный в целом. Те, кто не уехал, попали в лагеря. Можно назвать четыре крупных имени, ну, Вавилов. Город российской биологии и генетики. Уничтожили ни за что. Туполев из шарашки не выползал. Все самолеты делались в шараге. Знаете, что такое шараги? Там, правда, было прекрасно у него в том смысле. Когда ему нужно было принимать иностранцев, он выходил из одного входа, да, а потом уходил в другой вход, в шарагу свой, потому что в ЦАГе было одно и то же. Парадный вход для гостей, задний вход для других. Курчатов, отец атомной бомбы и атомной станции. Из шарах не выходил. Все лагеря прошел. Несколько инфарктов приобрел. Но бомбу создал, станции построил. Это все патриоты своей страны. Ландау. Таких физических мозгов мир мало знал. Если бы не копиться, так бы его и утопили там. Королев. 6 лет на Колыме. Космос. Физик Зельдович, потому что был Зельдович. 3 звезды ему дали, но потрепали хорошо. Хорошо потрепали. Поэтому можно быть, конечно, и нужно быть патриотом своей страны, но упрекать людей, которые уехали, их упрекать не за что. Тех людей, которые не уезжали, остались, страна наказывала. Я не могу, например, упрекать, когда уезжают молодые сейчас специалисты, косяком идут. Косяком. Больше, чем когда-либо. Какие же мы будем иметь университеты? Какие? Остаются те, кто там не нужен. Серость. Они правят бал. В Академию наук сейчас стыдно приезжать, никого не осталось. одни здания остались. Ну, представьте себе, старший научный сотрудник получает там 300 с копейки. Старший научный сотрудник. Я уже не говорю, как жить на эти деньги. Но как не стыдно платить такие деньги. Какая наука может быть за 300 рублей? Зато олигархов развели. Вот, развели. Сами развели. Это верно. Развели еще как развели. Но это система. Они тоже страдают от этой системы. Я бы так пострадал близко. Да. Страдают, потому что ее изменить не могут. Вот пытаются что-то делать, ничего же не получается. Главный экономист Советского Союза, Леонтьев, ведь уехал туда, поднял Америку. Зачем его туда выгнали? Была бы у нас экономика. Он взял, поднял другую страну. Сикорский, друг Туполева, вместе начинали здесь, в Питере, на Балтийском заводе, строить машины еще какие в 13 году. Создал всю авиацию американскую. Он сейчас бомбят. Сиверский там же. Да? Можно перечислять. И это все наши люди, наши. Сейчас решили уповать на церковь. Церковь не спасет. Это иллюзия. Иерархи такие же, как и в Кремле. Точно такие же. Кадры атаковались из большевиков, их туда посылали учиться и возглавлять. Это была целая система подготовки, специально занималась КГБ. В Рязи, ну, гибист. Пока это поколение не уйдет, не сменит его новое поколение, церковь не спасет. Но открыли храм. Их тоже в годы войны в 43-м открыли. По приказу скажем. Открыли же. Да. Кроме первого. Большевики. Похлеще коммунисты. Я не буду ничего говорить об Алексее II, но известна же его биография, чем он занимался. Никуда же не скроешь это. Не скроешь. Но он среди них очень приличный человек. Высочайшего образования и культуры. Но в этой же системе создан. Хорошо известна его миссия в Таллине. Не отмыться. Если Никита Сергеевич говорил, у меня по локоть руки в крови. По локоть. Вы думаете, они не знали этой системы? Знали. Начиная с первого секретаря райкома партии и выше, все первые секретари обязаны были посещать места определенного свойства. Ходили и смотрели. Сегодня ходили, завтра сами там сидели. брат Каганович был репрессирован и расстрелян, а Каганович была правая рука Сталина. Ничего сделать не мог. Ты? Не хотел. Старший брат Микоян, секретарь Закавказья, тоже погиб. Жена Калинина, всесоюзного староста, отдыхала в известных местах. И незадолго до смерти Калинина Сталин ее вернул. Но, правда, он ему сказал, тот еще просил в начале войны, что я уже все болен, скоро уйду из этого мира. Он говорит, вот война кончится, тогда выйдешь. Так и поступил. А потом вместе шли, с одной стороны Сталин, с другой стороны она. А между ними, естественно, гроб Калинин. Жена Молотова. Третье лицо в государстве, жемчужная красавица, тоже отдыхала. И долго отдыхала. Это была целенаправленная политика. И должен вас огорчить, во многом она продолжается сегодня. Кого-то это меньше затрагивает, кого-то больше. Потому что сидят все те же самые люди, которые этим занимались 10 лет тому назад, и 20 лет тому назад, и четверть лет тому назад. Так что странный человек устроен наш. Очень странный. Я вам только канву назвал. Канву. А детали тут хватает. Считать, что религия расширяет познание и исследование этих трех вопросов. Хотя методы науки и методы религии прямо противоположны. Совершенно не схожи. Почему? Потому что часто религия переходит к метафизике и мистике. К некоторым отвлеченным размышлениям. К тому, что принято называть сверхчувственным началом бытия. Что это такое? Это Бог. Это душа. Это свобода воли. Как известно, наука не занимается исследованием Бога и души, а о свободе воли и говорить не приходится. Но вот эти сверхчувственные начала бытия, ведь они же и познаются особым путем, а именно умозрительным путем. Что сюда относится? Знаменитая интуиция, она очень важна. Медиация, нирвана. Достаточно, я думаю, перечислять. Это пути исследования сверхчувственных начал. Но метафизическая концепция человека основана на методе, прямо противоположном диалектике. Если строго, диалектически следовать за ходом мысли, хотя бы только метафизика в древности, то выводы, которые они делают, представляются прежде всего как капитуляция ума. Как жизнь море исключительно эмоциональных состояний и, может быть, даже самообман. Однако в той или иной мере мы все-таки должны отдать дань метафизике. Должны. Почему? Да потому что от мира восприятия метафизически мыслящих людей мы не можем отвернуться. Это же реальность. Мы не можем попросту отмахнуться от таких людей. И как это ни прискорбно прозвучит, большая часть населения Земли – это метафизически мыслящие люди. И меньшая – диалектически. Достаточно оглянуться на один Восток. Одного ислама хватит. На всех. И исламская революция Хомейни. Мы не можем отмахнуться от этого факта, если не хотим считать это сплошным заблуждением. Здесь есть рациональные зерна. Мы не можем полностью считать, что имеем дело с некой религиозной догмой. Есть даже очень демократические религии. Зен-буддизм, который сейчас процветает не где-нибудь, а в Японии. являются активными строителями демократического японского общества. Экономику как можно видеть? Это вариант буддизма. Их один из самых знаменитых психологов нашего столетия, Агишиге, ушел из психологии в дзен-буддизм. Он не только психолог, он еще и математик. Было время, когда мы его втихаря переводили и прятали. Да. Хотя все знали, что переводится. Знали, у кого находятся эти переводы. Да. Иногда вызывали в первое дело и говорили, ну ладно, потише хоть, потише немножко. Знаем. Знали, конечно, немножко. А? Разные были, были нелояльные, даже очень. Скажем, человек, который тогда возглавлял первый отдел университета, Григорий, он был такой. Да, он был очень лояльный. Еще скольких ученых спас. Рисковал. А другим просто говорил, убирайся и подальше. Тот говорил, куда, на запад или на восток, куда успеешь. Ныне тогда ректор был мощный Александр. Правда, его потом убрали и отправили в Новосибирск. Но в квартиру ему сохранилось. А его сестра Мария Даниловна Александрова работала у нас. Вот такая была личность. А вот его приемного сына упрятали ни за что, вообще парень не причем. Александрова нельзя было у него надеяться, а один из самых мощных геометров в мире. Вот. Был бы шум классный. Ну, отправили туда в университет Новосибирск. Но он каждую неделю прилетал сюда. Тоже знали. Потом улетал туда. Здесь он был член-корреспондентом, там ему дали академика полностью. Но ссылка была, нормальная ссылка. Как и положено. Что касается мистицизма, и в особенности его крайнего проявления, спиритизма, сейчас это тоже модно стало, столоверчение и прочее. С явлениями духов в спиритизме. И прочее, то с точки зрения науки это просто нелепый способ описания реальности. И в особенности исследования психических явлений. Тайны жизни. Выводы, которые делаются из очень скудных, практически, данных, отрывочных данных, являются в большей своей части совершенно необоснованными, расплывчатым еще хуже. Дряблыми и вялыми. Так вот, несмотря на все это, нельзя исключать исследования, тех или иных парадоксальных явлений психической жизни человека. Мы настолько мало знаем о природе психики, что еще очень долгое время будет продолжаться вся эта чехарда. Почему я остановился на этом? Мог бы не говорить ничего. А потому, что не только в древнем мире, как в Европе, так и в Азии, но и в современном мире, в этих же регионах, Европа и Азия, за основу берут в основном примат внутренней жизни человека, над внешними явлениями. Внешние явления как бы отсекаются. А это неизбежно всегда ведет к метафизике. Неизбежно. Конечно, современный человек в гораздо большей мере погружен в явления внешнего мира, чем древний человек. Его подход к проблемам жизни и проблемам самого человека остается более научным, чем это было. Но даже и современный человек, когда речь идет о неисследованных областях человеческого опыта, научными методами, даже такой человек прибегает, когда научные методы оказываются достаточно слабыми, метафизике, к метафизическому размышлению. Вот слова, которые принадлежат Расселу, одному из самых мощных логиков 20-го столетия. Это он, цитирую, академические философы со времен Парменида, Древней Греции, были убеждены в единстве мира. Точка. Самое основное из моих убеждений, говорит он, состоит в том, что это сплошной вздор. Это Рассел. Вот так. Если вы верите в единство мира, вы верите во вздор с точки зрения Рассела. Значит, единства нет никакого. Спрашивается, в чем проявляется единство мира? С материалистической точки зрения, в материальности. Вот их ответ. Раз единства нет, нет и материальности в этом мире. Есть душа, полет души. Мистика, самообман. То, что я вижу, слышу, это нереальный мир. Но к этому можете подтолкнуть вся квантовая механика, она же так и утверждает, то есть зримый мир, мир иллюзий, ложный мир, а не зримый истинный. Вместо миров. Можно, наверное, говорить, но я вам говорю, что говорит раз. Ну, да. А какую аргументацию там приводит? Ну, то же самое аргументацию и приводит. Что нет логики, а есть металогика, метафизика и прочее. Вся аргументация. Другими словами, еще немножко потом расскажу об этом. Все первоначала мира не поддаются никакому определению. Мы их должны принимать либо как догму, либо как веру, в данном случае научную, допустим. Я же научная вера. Либо как аксиому. Вот допускаем существование таких явлений. И получаем, если работаем логикой, применяем научные методы, вот. Допускаем в связи с этим, что можно получить из этих первоначал определенные следствия, которые будут иметь практическую надобность. А кроме того, если наука начинает рассуждать о себе, как о науке, тут же говорит, все научные картины мира нереальны. Сплошное заблуждение. Но из заблуждения мы получаем результат. Вот в чем парадокс. Получаем результат, конкретный результат. Эйнштейн как-то однажды так сказал. Если только новая теория высунет голову, ей тут же отрубит голову. Да? Будет другая теория. Он это на себе испытал хорошо. Рубанули ему хорошо. Однако в концепциях старого и нового света вопрос от такой тонкой субстанции, как душа, все-таки этот вопрос не обходится молчанием. Не обходится. Говорят по-разному. На сей счет. Но отмахнуться, отвернуться от этого термина никто не может. Если в советских университетах душа была изгнана на психологических отделениях и факультетах, то теперь появилась. Теперь она появилась. Теперь упрекают друг друга, что не занимались исследованием. Опять догонять надо. Вот все, вдогонку бежим, да и бежим. Ну, например, наш декан говорит примерно так. Если уже география занимается душой, то нам-то сам Бог велел. Да, он еще и Бога признает. Вот. Мы от своей географии отстали, собственной географии. Давайте сделаем перерыв. Является производным от этих первых трех. Вот. Производно, не производно, ответ бы тоже хотелось бы знать. Я вам скажу, зачем человек. Получается так, если бы ответили на этот последний вопрос, так гораздо проще было бы ответить на три предыдущих. Да, но как ответить? Весь вопрос в том, как ответить. развернуто. Апостол Павел четко сказал, что на то самое и создал наш Бог, чтобы ощутили Его и отыскали, ибо Он недалеко от каждого из нас. Да, между прочим, апостол Павел был один из самых мощных диалектиков. Один из самых мощных. Слава там такая, ну все. Вот, и мы еще тут коснулись цепочки такой, как бы интуиция, медитация. Вот еще на эти озарения, вот они как между собой взаимоотносятся, иерархия между ними какая? На эти озарения больше связываются с творческой натурой человека. Как правило, пока принято считать, что людей-творцов мало, поэтому не всех посещает это наитие, и это озарение. Вот. А бывает, то есть можно ли ставить между ними знак равенства, или разное понятие? Это разное понятие, или между ними знак равенства можно ставить? Нет, это разное понятие. Разное. Наитие более глубинная структура такая психическая, а озарение более внешнее. Ага нашел, ага реакция. Побежал в цель, докладывал, что открыл что-то. Эврика. Что касается точных наук, то там озарение происходит довольно часто. Но сначала надо хорошо помучиться, решая задачи. То есть озарение требует предварительной работы. Да, огромной работы. Мозги трещат. А найти, то есть как бы об этом не думал, вдруг вот. Вот, само выскочило. А вот на эти можно с откровением какого-то, да, видимо, так, некое откровение. Нет, откровение это больше вот, то, о чем вы говорите, это открытие, больше с открытием связано. А откровение это голос Божий. Ну, да. Это диалог, если говорить с религиозной точки зрения. Вера, тот же апостол Павел говорил, отслышит. И еще тогда вопрос. Слышание слова Божьего. Эзотеризм между религией и академической наукой, он как-то вот располагается, или это еще третье явление, никак с ними не соотносящееся? Дисциплины, нет, конечно, это самостоятельное познание. Хотя эзотерическое познание очень интересно само по себе, но там ведь можно настолько запутаться и голову сломать окончательно, можно свихнуться. По-настоящему. Вот. Люди, которые занимаются этим, они меня просто восхищают. Надо иметь какую-то смелость, чтобы заниматься такими дисциплинами. А не может быть, что вот у Клинтона от этой Моники произошел какой-то свист в мозгах, и это югославская, да, ну. Связано. Но что нет? Нет, такая политика решается не одним Клинтоном. Ну, все равно. Ну, как пришел? Вот трепались. Нервная система у него неустойчивая. Конечно, окончательное решение принимал президент, это понятно. За ним последнее слово. Но ведь готовили это решение специалисты, прежде всего. Да это не только США участвуют. Да. Не было бы его с нами, была бы другая какая-то страна. Причем тут Моника не знает. Ну, она, может быть, в Югославию на Б-52 взлетала. Посмотри. Да, бросила там несколько бомбочек и улетела. Я, конечно, шучу, но практически добавили. У Рудольфа Штайнера высказана такая концепция, что душа, о которой вы говорили, она проявляется, развивается через материализацию свою, идет процесс развития. И вот как бы современный материальный мир, человек, животные, растения и камни, это разный уровень развития души, то есть как бы те, которые отставали от развития человека, те сейчас находятся там на уровне животного. Вот эта вот душа воплощается, как бы материализуется в животный мир, еще меньшие стадии развития. То есть степень деградации, что ли, души? Да. вот это вот не совсем деградация, а скорее отставание в развитии приводит сейчас. И следующая уже стадия как бы мировоплощения, там уже не будет камня, а вот уровень камней будет растение. А человек, уже следующий этап развития человека, сверхчеловека, более... Куда вода будет? Под что, да? Под что? Не, ну вот сама концепция о том, что вот это вот животные, как бы это недоразвившиеся человеки. Как ваша точка зрения? Я думаю, что это совершенно независимое развитие. Абсолютно независимое. Там свой особый мир, он не менее сложный, чем мир человека, но он другой, он принципиально другой. И его изучать так же сложно, как изучать психический мир человека. Куда и пойдет развитие самого человека, ну сейчас даже самые святейшие дни не могут что-то сказать. Просто. Скорее идея перевоплощения душ ближе, чем вот штайнеровская. Там вот человек человека. По этой идее в России сейчас вестники всех видов и народов воплотились. Ну, здесь как раз теория Штайнера не противоречит. Ну ладно, это давайте к лекции вернемся. Давайте. Так, вот. Сейчас о душе немного. Значит, как в старом, так и в новом свете само понятие души не обходится молчанием. И есть представление о душе. Я ограничусь только двумя основными воззрениями на душу человека в картине Вселенной. Так, первое утверждение заключается в том, что душа существует картине Вселенной. Эта бы картина была неполной, вероятно, если бы не существовала душа. Вот одно из назначений человека. Дополнить до полноты картину Вселенной. Для этого он и создан. Одно из воззрений признает существование такой вещи, как душа человека, и новой жизни ее после физической смерти. Отсюда следует, что душа не только бессмертна, она, в принципе, неуничтожима, поскольку нельзя уничтожить Вселенную. Для того, чтобы душа исчезла, надо взорвать всю Вселенную, а не только нашу матушку-Землю. Всю! Вместе с Млечными Путями. Другое воззрение связано с представлениями о существовании души, потусторонней жизни и перевоплощении. Значит, душа будет жить не по сю сторону, а по ту. И может перевоплотиться в другого человека. Отсюда представление о том, что души не нам принадлежат, а мы, как тело, принадлежим душе. И наша душа, она могла жить и живет после нашего тела. То есть душа переживает нашу физическую смерть. Поэтому не надо бояться умереть. Так учат мудрецы. Смерть есть часть нашей жизни. Или, как говорил Толстой, жизнь наоборот. Если мы допускаем существование души, то здесь нужно усматривать некоторую логику. А именно, в теории ее перевоплощения. Это требует просто наука. Если мы не допускаем существование такого явления, как душа, то и теория перевоплощения не принимается. С этой точки зрения эта теория становится ненаучной. Так что, если я действительно допускаю, что душа есть, живет, я должен быть последователем. Должен разрабатывать теорию перевоплощения. Точно так же, как в физике есть теория различных форм энергии. Одна форма перевоплощается в другую. И так бесконечно. Тогда я должен признать и особую форму энергии, не материальную, а психическую. Потому что благодаря существованию такой энергии возможно само перевоплощение. Это движущая сила жизни души. Вот куда мы, какие темы забираемся. Это выводит нас в оккультную науку, которая существует и имеет свое развитие, и оккультными науками занимается очень много людей серьезных. При этом могут заниматься нормальной наукой одновременно. Достаточно в качестве примера напомнить вам такое знаменитое известное имя, как Ньютон. Он занимался механикой, вместе с тем очень занимался оккультной наукой. И там тоже внес свой вклад. Только в светских университетах дают механику, а оккультную часть снимают. А у него это единая неразрывная цель, одно без другого не существует. Поэтому дело здесь не в различии духа и материи, а скорее это касается чего-то, что лежит за пределами нашего мышления и не поддается исследованию мыслью. Нужна душа. Что касается теории причины и следствия, которая управляет жизнью, физической жизнью, прежде всего, то она представляется вполне разумной. Это разумная теория. Но это есть продукт ума, а не души. Вот та самая ноосфера, о которой пишет Вернадский. живет в науке. Это есть средство существования ума. Но вот когда дело доходит до первоначала, у теории причины и следствия возникают огромные трудности и преодолимость. Ничего эта теория не может сказать. Путь науки. Сплошная тьма. Очевидно и то, что нас окружает обширная область внутреннего, невидимого мира человека. Кто видел душу? Собственную хотя бы. Никто ее не видел. Она невидима, трагически невидима. Если я вышибу себе черепную крышку, я увижу мозг. Души там нет. Она там не ночевала. Тогда спрашивается, где она локализована, эта душа. В теле нет. В голове нет, в спинном мозге нет. Ну где? Но ведь и у матери нет. Нет, если я все-таки вскрою мозг, то я найду там ум. В самом мозгу. Он так устроен, чтобы порождать мысль. Для этого существует этот материальный орган. А вот душу не производит. Душа каким-то образом, даже скромнее можно сказать, психика связана с деятельностью. Но внутри него не находится. В этом и сложности изучения. В мозгу я могу найти речевые центры, без них никуда, никто из нас не говорил. Эмоциональные центры, двигательные центры. А вот умственного центра тяжеловато там поискать. Поэтому наука при всех своих замечательных достижениях, это тоже надо признавать, мало что знает о душе до сих пор. Философия еще меньше. Теософия тоже. Что говорить, если говорить о философии, то буквально философия переводится так. Любомудрствование. Люблю помудрствовать. Любомудрие. Любомудрие. Возможно также предполагать, что обычные методы науки, которыми мы работаем сегодня, недостаточны, чтобы исследовать незримый мир. Эти методы приспособлены для исследования зримого мира, ощущаемого. А поэтому они, эти методы, не вполне удовлетворительны для более-менее точного изучения духовных явлений. Понимаете, мы ведь не ощущаем своих ощущений, мы ощущаем раздражение. Мы не воспринимаем своих восприятий. В восприятии нам даны объекты. цвета. Но цвета вообще нет, это чисто субъективное явление. В мире нет цвета. Он черно-белый. Свет и тьма. Поэтому, когда говорят о цветовосприятии, то имеется в виду качество образа. Качество. Указывает на качество. Да, все разные частоты. Если дать одну частоту, правильно. Но это длина волны, частота, но это физически. То есть мы же не видим длину, а воспринимаем цвета. Совсем другое. Понимаете, вот непонятно, как из разных длин волн порождается цвет. Так вот, пока его никто не открыл. Существует масса гипотез, как это все преобразовывается. Но ни нейропсихология, ни нейрофизиология пока не понимает, как это происходит. Это загадка, одна из мощных тайн. Гегель в свое время в книжке «Семь мировых загадок» написал в ощущении простую фразу. Не знаем и никогда не знаем, что это такое. Вот его точка зрения. Не знаем и никогда не узнаем. Потому что это исходное психическое, элементарное психическое. Проще разобраться с мышлением, с интеллектом, даже с эмоциями. Тем более, что существует сегодня очень даже развитая концепция, что эмоции – это рудименты человеческой психики. Исчезнут они. Мы будем чисто мыслящими, но не чувствующими. Ну да тогда нельзя утверждать, что нет цвета. Кто может сказать, есть он или нет? Ну, почему? Вопрос такой серьезный насчет цвета. Я как-то вам приводил пример. Два брата Бор шли по улице, гуляли. Один другому говорит, смотри, какое голубое. Небо, а тот говорит, а почему ты решил, что твое голубое и есть мое голубое? Все. Конечно, есть различия, безусловно, цвета восприятия. Потому что в основе этого лежит различие в чувствительности. Поэтому мы по-разному смотрим на одно и то же. Более того, практика показывает, что с накоплением опыта жизненного человека он видит предметы так, как видит, обусловлено опытом. И все. Слышит так, как слышит. Обусловлено опытом. Если вы возьмете музыканта, настоящего музыканта, он слышит значительно больше, чем слышит обыкновенный ух. Для этого нужен абсолютный слух. Явление редчайшее. Поэтому есть играющие, а есть музыканты. Для одних гармоника, а для других скрипка. Паганини был один. А вот с точки зрения пифагорейской школы, для того, чтобы слышать звуки мироздания абсолютного слуха, недостаточно. Вот нужно это слышать. Тот самый дух, который слышал. Да. Наконец, еще о науке. Наука почти мало или почти не говорит нам о цели жизни. Это за пределами научного. Она не занимается этим. Но сегодня надо отдать должное науке, она хоть различает собственные границы, в пределах которых она может работать. Тайные явления жизни она не отрицает, но она их не объясняет. В силу того, что собственных научных сил не хватает для этого. И никакой ученый не будет заниматься тем, что называется тайной. Мирозданием. Жизни не хватит. Так надо жизнь на что-то положить. На реальное. Кто бы в начале века нашего занимался бы атомом? Да никто из научных работников. Вообще не знали, что это такое. Кроме того, что сказали греки. Мир состоит из атомов. А что это такое? У них представление-то было. Но средств не было для изучения. Физических средств, прежде всего. Никто бы не стал заниматься радиоактивностью. Пока не появилась Кюри. Между прочим, русская подданная. Русская подданная. Уехала все. Поэтому, скажем так, настоящая наука всегда стремится определить свои горизонты развития. Горизонт развития. А поэтому она содержит в себе экспериментальную часть. Теоретическая и экспериментальная составляющая науку создают так называемую общую науку или научное мировоззрение. С изменением и развитием экспериментальных методов меняется неизбежно. И картина, ну, в данном случае, я говорю о физической картине мира, она меняется. До Эйнштейна была ньютонова картина мира физическая, после него стала другая. Это сильно изменило вообще мышление человека. Все же перевернули. Человек по-другому стал мыслить. И если до 15-го года нашего столетия мало кто чего понимал в специальной теории относительности, то теперь школьники разбираются в этом. Что там говорить о других? Когда выдающиеся физики начала века, тот же план, ничего не понимал в теории Эйнштейна. И признавался об этом спокойно, непонятно, что это такое. Далее. И все-таки теперешняя наука все ближе и ближе продвигается в понимании того, что надо считать целью жизни. Пока еще сформулировать она не может, но идет в этом направлении. Имея в виду широчайший смысл слова «цель». Если еще не так давно говорили, что в природе цели не существует, природа не знает, что такое целесообразность, то теперь картина поменялась принципиально. Разрабатываются целевые компоненты существования материи. Так вот, путь познания таких сложных вещей, как цель, в основе собой должен представлять, в общем-то, научный путь продвижения. То есть содержать в себе объективный подход изучения реальности, в том числе и психического. Объективный подход. И тут я должен оговориться. Хотя никакого объективного подхода нет в абсолютном смысле. Нету в абсолютном смысле. С этой точки зрения любая наука содержит в себе субъективный компонент. Человек же живой, его же не изъять из этой картины. И если мы говорим, что я стремлюсь к объективности, то только в том смысле, чтобы как-то в какой-то мере ограничить свою субъективную сторону, подставить под контроль ее. То есть такой подход должен быть ограничен рамками научного метода. Зачем? Для того, чтобы данные, которые мы получаем, поддавались бы рационализации. Наука – это прежде всего и раньше всего рациональное познание мира. Рацио. Человек мыслящий. В той мере, в какой человек способен рационально создавать картину мира, в той мере он занимается наукой. Иначе мы погрязнем в другой составляющей познания, иррациональное, прямо противоположное рациональному. Отсюда прямой шаг, прямой и короткий шаг к суеверию. Ход к предрассудкам, которых достаточно в этом мире. И вообще ход к неразумным установлениям, противоречащим уму. Наконец. Давний конфликт между наукой и религией сегодня почти стирается. Потому что наука стала заниматься эмоциональной стороной духовного развития человека. Плохо еще делает, плохо. Но нет этого уже антагонизма. По крайней мере, человек создал следующие четыре картины мира. Философская картина мира. религиозная картина мира, она же существует. Научная картина мира. И, наконец, мы на подступах к духовной картине мира. Все эти картины мира не антагонисты, а находятся в состоянии дополнительности. Ни одна из них не является истинно научной. Но, наконец, ведь человек создал ведь и художественную картину мира. Еще одна картина мира. И пытается сегодня человек применять точные методы для описания этой художественной картины. Математика и эстетика. Математика и этика. Математика и духовные ценности человека. А одной из таких ценностей является цель и смысл жизни человека. Всякое жизненное действие содержит психологический момент этого действия. И ни один мыслящий человек не может игнорировать этого момента психологического в действии, в собственных действиях. Потому что этот момент исходит из глубин бытия человека и подготавливался всем ходом порождения человека и даже самого человечества. Внутренние стремления человека которые он испытывает кажутся ему связанными со свободой его воли. А в философском смысле свобода воли обусловлена опять же этим миром. Этой жизнью. А не какой-то потусторонней жизнью. Как говорит Шопенгауэр, человек может делать, что он хочет, но не может хотеть так, как хочет. Вот и все. Точно замечу. Свои желания мы знаем хорошо, и даже не в расплывчатой форме. А вот так хотеть, как я хочу, я не могу. А хочу я ради какого-то действия сначала. Движения, поступка, поведения в целом. И отдаю себе отчет о последствиях этих действий. Худо или бедно, но все-таки отдаю этот отчет. Может быть, недостаточно дифференцирован. Но для этого и говорят, с опытом приходит мудрость. Еще хочу заметить. Детерминизм не приводит никакой абсолютной пассивности человека. Не приводит к прижизненной смерти. Нельзя умереть, если ты живешь. Попробуйте умереть. Не получится. Тоже Толстой говорил, что такое молодость? Я отвечал. Скажите молодому человеку, что завтра он умрет, он вам не поверит. Вот это и есть молодость. Не поверит. Он полон жизненных сил еще. Улыбнется, скажет, ладно. Ну, умру. Существует бесконечное количество всевозможных факторов, которые определяют нашу жизнь. Не только детерминизм. Тем более само понятие о детерминизме пересматривается сегодня. До сих пор мы знали только одну форму детерминизма, механическую, и пытались пользоваться этой причинно-следственной зависимостью объяснять сложные вещи. Из одной получить много. Другие факторы как бы не замечались, отсекались. Вместе с тем, марксистский подход в науке, нормальный подход, он был сформулирован не самим Марксом. Маркс взял это из реальности. Об этом забываем. В той или иной степени этот подход освещает то или иное состояние самой науки. Но даже тот же Маркс никогда не претендовал на всеобщность этого подхода в науке. Писал неоднократно, что такой подход не может объять науку. Вот это выбрасывалось, замалчивалось. Если думают, что ученые – это все знайка, то это заблуждение. Еще древние говорили, много знания никуда не ведет. Много знать – это значит ничего не знать. Отсюда Сократ. Я знаю, что я не знаю, что я ничего не знаю. Но он знал то, что он не знал. Понимаете? Можно знать то, что ты не знаешь. Это удивительное свойство ума человека. Я знаю, что я не знаю. Я помню, что я не помню. Но я же помню о том, что я не помню. Осознаю это. Так и в науке. Принцип точного, объективного знания проверенного разумом, и что еще важнее, опытом и практикой, дает ответ на вопрос «как?» и все. Как происходит? Но, может быть, в скором будущем мы получим ответ на философский вопрос «почему?». Пока наука это не дает. Все законы небесной механики – это законы о «как?». Как движутся планеты? А вот почему они движутся? Они стоят на месте. Ответа пока нет. Мы сегодня знаем примерно, как человек живет, но почему он живет? И вообще, почему? Почему? Вот вы родились. Ну почему? В этом столетии, а не в том или не в будущем. Почему? Почему? Ну почему я родился? Чтобы вам легче читать. Другой бы читал. Кроме меня вам считает, там вот Ливик читает. Ну это да. Это верно, конечно. Это действительно. Другой бы читал по-своему. Согласен. Я другом бы. Вероятно, о другом. Ну, я иногда сам себя повторить не могу. Вот не могу и все. И ничего не сделаешь. Бесполезно тиражировать собственную речь. Ну вот она вышла и ушла. Вот только что была жива, а уже не принадлежит мне. Умерла. Все. Не умерла, она просто вас покинула. Она вас покинула, но она не умерла. Даже вот эта штука меня не повторит. Так что, когда смотришь себя на пленке, думаешь, господи, кошмар какой. Это же ужас. Выдающиеся актеры даже не могут привыкнуть к своим изображениям в кино. Но не могут. Переживают со страшной силой. Так что установка на приятие себя, Установка на приятие себя. Ну, как только такую установку сформулируешь, кончай дело, и все. Это значит заниматься обрезанием духа. Человек уже перестал рассматривать природу как какой-то придаток. Хотя еще недавно все это было. Как нечто отдельное, отличное от него. Природа – это он. Он сам. И вне природы он существовать не может, а природа без него. Потому что человеческая судьба есть часть ритмической энергии природы. Биоритмы реальность, а не миф. Если бы с вами не мыслили, у нас не было бы главного ритма, альфа-ритма мозга. Просто не было. У многих животных альфа-ритма просто нет. Они не мыслят. Правда, встречаются люди, у которых тоже его нет. Ну, если он не мыслит. Телевизор посмотри, много там где таких попал. Когда человек мыслит, альфа-ритм подавляется его мыслью. А у некоторых он никогда не подавлен. Он есть, но он не подавлен. Значит, ничего он не мыслит. Он, ну, что он думает? Работа ума действительно тяжелая работа. Очень тяжелая. И неблагодарная. А кроме того, вообще не оплачивает. Не только у нас. Ну, не только у нас. Не только, конечно. В большей части мира это так. Даже можно сказать, что в Соединенных Штатах прилично ребята зарабатывают, ученые. Они не все получают то, что они делают. Там тоже ограничено. А если брать, скажем, работу учителей, то они так же там плохо живут, как у нас. Они там в последнем ряду в списке по оплате их труда. Культура точно так же. Ну, правда, на фоне нашей культуры и нашего учительства это очень много с нашей точки зрения. А с их точки зрения ненормально. Не дотягивают до среднего класса. А средний класс это рабочие. Нехорошо получают. Поэтому они не хотят объединяться, когда они все страны объединяются. Зачем им объединяться? Тогда делиться надо с другими пролетариями. Им хорошо. Без дележа. Ну, торговля всегда. Ну, там же воруют. Хорошо воруют. И там воруют, и здесь воруют. Сама торговля подвигает на такие действия. Вот. Только одни знают меру, другие не знают меру. Там сажают, и здесь сажают. А кроме того, есть такие области торговли, где плохо тоже получают. Очень мало. Вон к нам идет гуманистическая помощь. Где она оседает, никто не знает. В закромах Родины. Вот где-то оседает, и все. И никто найти не может. И не хотят искать, кто может. Те говорят, мы вам посылаем, ну сколько можно? Куда это все уходит? В песок. Под песком-то там сейфы. Нет, песок внутри сейфов, не сгорает. Сдвиги в мышлении человека произошли еще и в связи с развитием науки. Сегодня общеобразовательная школа более научна, чем 100 лет тому назад. Мы просто это уже не замечаем, привыкли к этому. Как бы мы ее ни ругали, она другая школа, совсем другая. Та школа была более гуманитарной. Сейчас здесь дефицит действительно наблюдается. Потому что, естественно, науки забирают основное время на гуманитарную подготовку школьников, не хватает времени. эти сдвиги в мышлении человека открыли перед учеными совершенно новую область познания, которая граничит с метафизикой и сделала это не сбор. Так что сегодня говорить о физике без метафизики уже не приходится. А еще менее 50 лет тому назад никакой физик не стал бы заниматься метафизикой. В математике развивается совершенно новое направление, и называется она, но это направление субъективной математики. Уже математики не мыслят себя вне этого раздела математики. Наконец, мы получили в науке совершенно новую трактовку микромира. Область, которой так много лет отдал Ландау наш, он обладал удивительной способностью. Будучи таким гигантом, он себя относил в пятый класс, у него была интересная последовательность класса. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Самый высокий нулевой класс. Туда он поместил только Эйнштейна, всегда в конце. Вот. В общем-то, было 6 мощных физиков в 20-м столетии. Так вот, он обладал удивительной способностью. Он мощно и сильно мыслил, писать не мог. Поэтому все его работы выполнены совместно с Лившицем. Лившиц писал, тот лежал в постели и диктовал. А тот записывал, потом правил. А писать он действительно не мог. Записки писать не мог даже. Вот так природа его одарила. Может быть, ему лень было писать, уже подумал, ну все понятно. Процесс медленный, быстрый. Вот. Ну факт остается фактом, значит, его работы, все научные работы, написаны Лившицем. Потом, когда он умер, Лившиц возглавил Институт теоретической физики в Москве. Вот. А Лившиц сам не мыслил, как Ландау. Но они были настолько спаяны, друг друга понимали хорошо. Вот. И все-таки, можем ли мы с вами утверждать, что спустя 6 тысячелетий с хвостиком от начала поиска на вопрос, что есть человек, он видит себя сегодня таким, каков он есть на самом деле. К сожалению, не видит. Вот это надо констатировать. Отсюда задача. Каков я на самом деле? Каков? Не мои только представления о себе. А я, как некоторые объективные данные. Самость. И никто себя хорошо не знает. Поэтому попадаю в курьез. Удивляемся иногда. Вроде бы это не я. Да нет, ты это только сделал. Ты. Собственноручно. Хотя мы знаем многие аспекты этого мира, а вот природа внутреннего мира человека остается во многом непознанной, непонятной. Отсюда обилие концепций личности. Они как грибы растут. Поэтому мы получаем множество ответов на вопрос, что есть личность. В зависимости от того, кто ею занимается, личность, мы получаем ответ. Еще не так давно говорили, психология личности – это психология профессуры. Сколько профессуры, столько теорий. Все. Выбирай любого. Любого. На вкус. Всех остальных, значит, тогда отметай и занимайся только вот. Либо сам напиши что-то. Тогда всех отметай. Поэтому надо признать, что человеку пока не удалось создать ясную картину о собственной природе. Не удалось. Хотя работали мощные умы. Эта картина отрывочная, далеко не однозначная. Создается впечатление, что человеку легче разгадывать тайны природы, чем собственную тайну разгадывать. Но вместе с тем древние же и говорили, если человек разгадает себя, он разгадает всю Вселенную. Всю Вселенную. Ему очень трудно современному человеку спустя столько тысячелетий ответить на вопрос, что такое я. Поэтому совершенно очевидно, что человек не способен добиться удовлетворительного развития и решения многих внутричеловеческих и мировых проблем. Маемся? Почему? Во-первых, пока ему не станет ясна природа его собственного «я», первое. Мир будет не устроен. Во-вторых, пока он не определит свое место в бесконечной Вселенной, как только определит свое место, он поймет, в чем его цель и смысл жизни. Найти свою нишу надо. И пока он не осознает основной моральный закон, направляющий жизнь и всего того, что в ней содержится. Итак, нужно знать свою природу, место и каков моральный закон. Спору нет. Моральный закон изменчив. Он зависит от многих факторов, но он определяется духовным климатом эпохи, историческим процессом, и все же в этом законе содержится нечто большее, чем только какая-то заповедь. Содержатся определенные стремления. И эти определенные стремления отмечены и отличаются большим постоянством. Без этого закона невозможно привести в соответствие внутреннего мира личности и окружающей среды. Одной физикой здесь не обойтись. Согласование непрерывных человеческих исканий и постоянного облагораживания и совершенства своей души, своей внутренней натуры. Так вот, основная задача, стоящая перед нами, это рассмотреть эту проблему, обсудить ее как трактуется концепция человека различными мыслителями Запада и Востока. Вот я только подошел к этому, сколько уже говорил. Давайте прервемся перед общим утверждением. Во-первых, человек во всем мире принял единые методы логики и мышления. Несмотря на специфику образа мышления в разных регионах. Далее. Свойства человеческого разума везде едины и тождественны. Еще один закон. Свойства человеческого разума едины и тождественны. Далее. Человеческие чувства, еще закон, также в основном схожи, поэтому мы женимся на иностранках и наоборот. На иностранках. Да. В схожих обстоятельствах человек повсюду ведет себя более или менее одинаково. Мы как-то не задумывались над этим. Поэтому вполне естественно, взгляд человека на себя и на мир чаще всего совпадают. Равным образом совпадают его отношение к тайникам или к тайнам бытия, независимо от того, где он живет, в Греции или в Индии, или в Китае, или в Японии, то есть в старом или новом свете. И все же, при всей этой схожести человеческого сознания, люди в различных частях земного шара обратили внимание и оказались сориентированы на различных сторонах одних и тех же проблем. Вот отсюда и сложился и различный подход к ряду общих проблем. Связано с тем, что есть человек. С этой точки зрения обнаруживаются особенности, отличающие Восток от Запада. И существование различных оттенков. Поэтому на всем протяжении фиксированы в слове истории можно обнаружить различия в мировоззрении в Индии, в Китае, в Греции. В развитии мысли Востока и Запада. Это развитие мысли во многом определило характер цивилизаций на Востоке и на Западе. А поэтому мы обнаруживаем поразительные расхождения в их концепциях человека. Мы живем в едином мире на Земле, но мы живем в разных цивилизациях. А некоторые народы живут в самых примитивных цивилизациях, очень похожих на историю древних народов. И это все в наше время. То, что принято называть греческим чудом, связано прежде всего с именами греческих мыслителей эпохи эллинизма, которых главным образом интересовало природа внешнего мира. Они стремились определить место человека в окружающем мире. Поэтому в целом их позиция была более экстравертной, то есть направленной вовне, чем позиция Востока. Греков интересовали отношения человека с внешним миром. Поэтому издавна греческая мысль уделяла несравненно больше внимания тому, что человек делает, нежели тому, что он есть. Все остальное в следующий раз.